Глава 20. Сегодня четверг. Рабочая неделя подходит к концу. Еще одна неделя без Артова. Залетаю в широкие стеклянные двери, сталкиваясь с Надей. «Привет. Давай на выходных в торговый центр сходим. Я Славке одежду хочу купить. Потом в кафе посидим. А малышня порезвится в детской комнате». «Давай, сама хотела предложить. Плетемся к лифту. Ленке надо написать и Алиске. Их с Марком сегодня не будет. В детской снова что-то переделывают. Сказала, мебель привезут». «Вот же неугомонные». Смеюсь. «Еще 5 месяцев, а они уже подготовились на 100%. Там Ольга Андреевна рулит. Поторапливает, чтобы все было готово заранее». Смеясь, входим в лифт. Замираю. Передо мной Павел Артов. Улыбка тут же сползает с моего лица, теряясь в бесконечных голубых озерах, отливающих игривыми искорками. «Рад?» Едва заметно улыбается, осматривая меня. Кажется, с ног до головы за пару секунд. «Доброе утро, девочки!» Такой знакомый бархатный баритон окутывает своим теплом, напоминая, насколько сильно я по нему соскучилась. Боже, я возбуждаюсь лишь от звука его голоса. «Доброе, Павел Алексеевич!» Тут же отзывается Надька. «Когда вернулись?» «Вчера», — отвечает подруге, но взгляд от меня не отводит. Стою, забыв напрочь все слова. Язык прилип к небу, в считанные секунды сделав меня немой. Мысленно я с ним поздоровалась, а вот реально, поздоровалась или нет? Понимаю, что слишком откровенно пялюсь на Павла, поэтому отворачиваюсь, делая шаг в сторону. Артов беседует с Надей, рассказывая, в каких филиалах побывал, но я по-прежнему чувствую на себе его взгляд. Становится невыносимо жарко в замкнутом пространстве. Словно меня засунули в парилку в теплом зимнем пальто. Хочется раздеться, освободиться от сковывающей одежды. Наконец, лифт останавливается, и Павел выходит на 8-м. Огибает меня, лишь слегка задевая плечом. Незначительное касание, вызывающее волну непонятных эмоций, захлестывающих с головой. «Приятного дня, девочки!» Обращается к нам обеим, но смотрит все так же только на меня. Останавливается на секунду взглядом на моих губах и покидает лифт, оставляя меня вдыхать его притягательный мужской запах. Приятного дня! С его возвращением каждый мой день станет, можно сказать, эротической фантазией о боссе. Надеюсь, что он придет ко мне в кабинет под любым предлогом, чтобы снова откровенно поприставать, отвоевывая поцелуй. Но нет, Павел не появляется. Хранит молчание, изводит. Я ведь снова отказала ему перед отъездом. В общем-то, сама дала свободу выбора, не ограничивая ничем. Возможно, он исполнил мою мечту. «Виктория Дмитриевна?» Дверь открывается, являя передо мной Верочку. «Павел Алексеевич вызывает к себе срочно». «А, вот так, значит. Я должна прийти к нему». «С отчетом? Документами?» «Нет», — пожимает плечами. «Просто просил прийти срочно». Спускаюсь в лифте на 8-й этаж в предвкушении разговора с Артовым. Что скажет, как только мы останемся наедине? «Можно?» Влетаю в кабинет, тут сталкиваясь взглядом с боссом. И только потом обращаю внимание на мужчину в полицейской форме. Темноволосый, широкоплечий, под 50, с глубокими складками на лбу. Артов серьезно и сосредоточенно что-то ему говорит под запись. «Проходите, Виктория Дмитриевна». Павел указывает на кресло рядом с ним. «Добрый день». Перевожу взгляд на полицейского. «Ильин Роман Игоревич, следователь уголовного розыска города Санкт-Петербурга». Пауза. «Елисеев Валерий Константинович, 1989 года рождения. Ваш муж?» «Да, подтверждаю. Бывший муж». «Официально вы не разведены». «Да, но вместе не проживаем». «Когда видели его в последний раз?» «Больше 3 лет назад». Ильин записывает что-то на бумаге. «За это время связывался с вами?» «Нет». «Отвечаю честно. Не писал, не звонил и не появлялся ни разу. Я не знаю, где он и как живет». «А его мать в Выборге, кажется, проживает». «Ага, кажется, все он знает. Только ждет моего подтверждения». «Да, я с ней не общаюсь, точнее, она со мной. Ездила к ней 1 раз после того, как Валера испарился. Но она уверяла, что не знает, где он. Или просто по его просьбе не хотела говорить. А что, собственно, случилось?» «Вы знали, что ваш муж сидел в тюрьме?» «Нет». «Вот это новость! И когда успел-то?» Статья 158, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная организованной группой лиц. Ограбление большого ювелирного магазина в Москве. Грабители были задержаны, получили реальные сроки, но так как Елисеев был лишь водителем и в магазин не заходил, получил 2 года. Освободился 5 недель назад, досрочно, за примерное поведение. И через несколько дней засветился на новом ограблении ювелирки в Москве, но уже как реальный соучастник. Его пальчики в числе многих были обнаружены на месте. Унесли не так много, но все же улов есть. По сведениям московских оперативников, подался в Питер. К вам не приходил? Неприятное чувство тревоги тут же оседает внутри. Только этого мне не хватало. Я жила спокойно без мужа, не переживая за своего ребенка. Но теперь, если Валера вдруг решит прийти ко мне, я не смогу противостоять крупному мужчине. Не хочу, чтобы он напугал Славку. Сын его не помнит. Слишком много времени прошло с момента его ухода. Нужно предупредить Ритку, что Валера может заявиться. Нет, но я и внимания не обращала на тех, кто обычно ходит в нашем дворе. Если вдруг придет к вам... Протягивает визитку, кладет передо мной. Позвоните по этому номеру. Ага, лишь киваю. К вам претензий нет. У вас спокойная, честная жизнь. Ваш начальник... Указывает на Артова. Дал мне положительную характеристику. Работаете в компании 3 года, воспитываете 1 ребенка. Ни в каких незаконных делах замечены не были. Поднимается, чтобы покинуть нас. Всего доброго. Позвоните, если увидите мужа. Снова молча киваю. Кручу в руках визитку следователя, обдумывая услышанное 5 минут назад. Хороший папаша у моего сына. Ничего не скажешь. Хотел сытой жизни, вот и решил, что разбогатеть просто. Получается, ты замужем? Вырывает из размышления о Валере Артов. Павел. Получается, ты замужем? Вопрос вырывается сам собой. Рассматриваю Викторию, которая сосредоточенно исследует визитку следователя. Кажется, читает снова и снова то, что написано на ней. Не лжет. Она не знает, где ее муж, не видела его, не поддерживает отношения. Следователь пришел ко мне, потому что Марка сегодня нет. Расспросил о Вике, чем живет и как, долго ли работает в компании, насколько хорошо себя зарекомендовала. Рассказывал, откинув личное, оставив лишь рабочие моменты. Был удовлетворен моим ответом. Юридически — да. Почему не развелась, когда муж ушел? Пытливо всматриваюсь в серые глаза. Ее мужик кинула, она даже на развод не подала. Ждала, что вернется? Верность хранила? Ага, ухмыляется. Особенно с тобой. Так почему? Подаюсь вперед, ожидаю ответа. Мне важно знать. Жизненно необходимо. У меня есть на то свои причины. Поджимает губы, снова закрывается от меня. Тебе будет неинтересно. Очень даже интересно, возражаю. Я жду. Вздыхает, словно собираясь с мыслями. Решает, имею ли я право знать. Когда мы с Валерой поженились, я продала свою комнату в коммуналке. Он маленькую однушку. Купили 2-комнатную квартиру на окраине. Заключили договор. В случае развода продаем общее жилье и делим деньги, исходя из суммы, вложенной каждым. Если подам на развод, договор вступит в силу. Я получу меньше половины от общей суммы. На эти деньги я даже собачью конуру сейчас не смогу купить, не говоря уже о нормальном жилье. А у меня ребенок, он должен жить в нормальных условиях. Все прозаично. Почему я вдруг подумал, что Вика ждет возвращения мужа? Не ждет, просто желает сохранить квартиру. Но мне неприятно осознавать, что она замужем, хотя это всего лишь штамп в паспорте. Но он словно делает ее чужой, не принадлежащей мне. Мне хочется прямо сейчас поехать с ней и подать заявление на развод. Руки чешутся. «Я могу купить тебе квартиру», — говорю первое, что приходит в голову. «Мне кажется, это самый быстрый способ решения проблемы». «Что?» — милая личико вытягивается. «Не смей мне такое предлагать!» — вскакивает. «Почему нет? Искренне не понимаю, что такого ужасного я предложил». «Зачем тебе это?» — застывает. Начинает злиться. «А, поняла. Купить мне квартиру, чтобы сделать своей должницей надолго, чтобы при каждом удобном для тебя случае напоминать, чем я тебе обязана? Не смогу отказать, отвертеться не смогу, исполняя любое желание Павла Артова. А потом, когда ты наиграешься в отношения, выбросишь меня, словно надоевшую старую игрушку, заменив новой молоденькой куклой». Удивленно смотрю на Вику, ошалевшую от мыслей, которые приходят в эту белокурую головку. Откуда она это берет? Как к этому приходит? «Нет. Я куплю квартиру, перепишу на тебя. Будет твоей, чтобы ты ничего подобного не думала». Цежу сквозь зубы, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. Хочу доказать ей, что не такой мудак, каким она меня считает. «Нет. Мне ничего не надо. Тем более от тебя». Вот так, значит, в два шага налетаю на нее, прижимая к стене. «Почему? Почему не позволяешь помочь? Почему не позволяешь доказать, что я могу сделать для тебя что-то просто так, не требуя ничего взамен? Потому что ты Павел Артов!» — выкрикивает мне в лицо. «Чертов кобель! Все знают, какой ты! Перебрал всех красивых девушек в городе, не пропустив ни одной! Им ты тоже дарил такие подарки? Скольким квартиру купил?» «Хватит!» — рычу. «Я прекрасно знаю, кто я. Не стараюсь казаться лучше. На цыпочках долго не устоишь. Знаю, что обо мне говорят и пишут. Не отрицаю, не стараюсь быть тем, кем не являюсь. Такой, какой есть. Да, в моей жизни было много женщин. Очень много. Но после свадьбы Марка я никому, кроме тебя, не прикасался. Да что там прикасался, я ни на одну даже смотреть не мог. Понимаешь ты? Не посмотрел ни разу!» «Не верю», — толкает меня в грудь ладошками. «Люди не меняются. Слышишь? Не меняются. Не сейчас, так через год, два, пять я тебе надоем, и захочется разнообразия, чего-то новенького, и ты с легкостью променяешь меня на кого-то другого. А что будет со мной, а?» «Ты не можешь знать. Не можешь быть уверенной, но можешь рискнуть и стать счастливой. Можешь попытаться построить что-то хорошее и светлое вместе со мной. Я настойчиво тебе себя предлагаю, но ты все время отгораживаешься. Отказываешься, не желаешь даже попробовать открыться, подпустить к себе. Я устал биться головой о глухую стену твоих принципов и ошибочных убеждений. С какой бы стороны я ни зашел, везде высокие заграждения, не позволяющие мне понять, какая ты, чего хочешь, о чем мечтаешь. Сыплешь на меня острыми словами. Каждое предложение словно приговор без права на апелляцию. Ты не принимаешь мое мнение, не желаешь даже понять, выслушать, отрезая все, что я делаю или говорю. Почему? Объясни, почему? Ору во весь голос на нее, вжимая в свое тело, неотрывно глядя в серебристые глаза, которые сейчас, как и мои, пылают злостью. Потому что не могу себе позволить такую роскошь, как чувство. Потом меня размажет, и я останусь наедине со своей болью, собирая себя по кусочкам. А у меня есть сын, который требует моей заботы. Женщины с детьми никому не нужны. Не говори так. Я ничего против твоего сына не сказал. Да ты даже не знаешь, как я к этому отношусь, потому что не спрашивала. Уже заранее определила для себя, что я, как и многие другие, противник детей. Если я говорю о тебе, значит, автоматически имею в виду и твоего ребенка. Ты? Снова истерический противный смех. Мне кажется, ты плохо понимаешь, о чем сейчас говоришь. Это сложно — нести ответственность за кого-то, кроме себя. Не каждый на это способен. Ты не способен. Откуда ты знаешь? Ты ведь даже не узнала, какой я. Не захотела узнать, не попыталась. Я вижу, между нами не просто секс. Не только физическое влечение и желание обладать телами. Все глубже. Вика, признайся. Намного глубже. Ну уже! Я хочу получить хоть какой-нибудь ответ от нее. Хоть намек, что все не зря. Все по-настоящему. Ты ошибаешься, Артов. «Я ничего не чувствую!» Ее голос, будто стальной, раздается противным дребезжанием в ушах. Словно удар наотмашь. Хлесткая пощечина в каждом слове хрупкой блондинки. Ничего не чувствует. Делаю шаг назад. Отхожу от нее. Отворачиваюсь, упираясь ладонями в стол. Пытаюсь принять то, что она сейчас сказала. Ярость ухает куда-то в пустоту. Понимаю, что тлею изнутри. «Я устал бежать за тобой». Закрываю глаза. Говорю тихо, словно сам с собой. «Я думал, что все не зря. Все получится, все возможно. Но я тебе не нужен. Чувства мои чертовы не нужны». Поднимаюсь, выпрямляя спину. Хочешь уйти — иди. Больше за тобой не побегу. С этого момента я больше не потревожу, не стану врываться в твою жизнь. Но и ты не появляйся в моей. Каждое слово дается с трудом. Уходи. Вокруг звенящая тишина, в которой только наше с ней прерывистое дыхание. Мы оба сказали все, что хотели. Я ожидал другого, но, увы. Поворачиваюсь, чтобы еще раз посмотреть на Вику. Она так и стоит, прижавшись спиной к стене. Тяжело дышит, всматриваясь в меня. В глазах больше нет злости. Тоска и, наверное, сожаление, что все закончилось, больше не будет меня для нее. «Уходи, я сказал! Ну же!» Вкладываю в свой крик все, что во мне осталось. Срывается с места, будто очнувшись. Уходит, тихо прикрыв за собой дверь. Вот и все. Внутри крутится адское месиво, выворачивая наизнанку. Противно от самого себя, от всего сказанного и услышанного. Я полюбил женщину, которой не нужен. Думал, что все глубоко, по-настоящему, впервые в жизни. Ведь видел в ее глазах теплоту, нежность, чувствовал, как откликается на меня, как дрожит от прикосновений, сгорая в моих руках. Неужели притворялась? Неужели я ошибся? Прокручиваю в памяти каждое ее слово, раздирающее меня изнутри. Тяжело дышать. Понимаю, что не хочу оставаться здесь. Не могу дышать с ней одним воздухом. Даже находиться в одном здании не могу. Нужно уйти. Выскакиваю из кабинета, встречаясь с ошарашенной Анфисой. Она слышала наши крики. Плевать. Я ушел, меня сегодня не будет. И завтра тоже. В рекордное время доезжаю домой. Мечусь по квартире, будто загнанный в клетку зверь, не понимая, что делать дальше. Хочу забыться хотя бы на время. Я знаю, что мне поможет».